Я нашел его в кафе. Нечаев жадно ел. Вообще он сутками мог обходиться без пищи, но если ел, то жадно и быстро, и, конечно, попросил меня расплатиться. Он нервничал и приказал говорить с ним только по-французски. Объяснил, что завтра открывается конгресс Лиги мира и свободы. Собираются говоруны, либералы со всего мира, но не только. На конгрессе должны присутствовать наши люди из Альянса, и потому секретные агенты полиции всего мира съехались в Женеву. Конгресс откроет Гарибальди. А Бакунин? Как же без моего старика? Надвигаются великие войны. Эти глупцы создали лигу, чтобы их остановить, вместо того, чтобы их провоцировать. Где войны, там потрясение. Где потрясение, там революция. Запомните, главный лозунг революционера. Чем хуже, тем лучше. Старики его не понимают. Единственный, кто понимает, это Бакунин. Он остановился и прошептал: «Не оборачивайтесь». Господин, который сидит за столиком, понимает русский. Я исчезаю. Встретимся у входа в гостиницу вечером в 8. Я отвезу вас к Бакунину. Он ушел. За ним и я, стараясь не оборачиваться. Помню, как почти бежал. Вышел, точнее, выбежал на улицу Монблан. Множество людей стояло по обеим сторонам улицы, причем, несмотря на это множество, нигде, к моему изумлению, не было полиции. Я ловко смешался с толпой, сильно пригнувшись. Я очень высокий. В толпе узнал, ждут великого Гарибальди. Сначала проехали вещи Гарибальди, потом проехали два воза, местные крестьяне что-то везли в город. Попробовали бы они это сделать у нас во время такого события. И вот показалась его коляска. Он был в широкополой шляпе, красной рубахе и мексиканском пончо. Со всех сторон аплодировали. Он размахивал шляпой, и ветер обнажил лысину героя. Рядом какая-то девушка, одетая весьма скромно, радостно отбивала ладони. Она была стройна и, возможно, хороша. И я не преминул заглянуть в ее личико. Она обернулась. Я увидел знакомое, простенькое личико. «Боже мой, Аня Сниткина!» Я беспричинно обрадовался ей, а она мне. «Что вы тут делаете, сударь?» «Я поступаю в университет», — тетушка заставила. «А вы?» «А я просто слоняюсь по городу, чтобы не мешать мужу работать». «Дорогая Аня, вы вышли замуж?» Она сделала паузу и сказала торжественно. «Федор Михайлович Достоевский сделал предложение, и я его приняла». «У нас что-то вроде свадебного путешествия». Я обомлел. Вот так штука. В одну секунду я стал, пусть дальним, но родственником знаменитого и любимого мною писателя. Мы зашли в кондитерскую. Помню, она попросила завернуть ей тортик, пугающий огромный немецкий торт, полный крема и фруктов. После чего сели за столик выпить кофе. Муж говорит, что я ужасно одета, хуже всех. Это так? Нет, вы очень милы. И вы были не прочь за мной приволокнуться? Сознайтесь, я заметила. Она была трогательно кокетлива. Я одобрительно засмеялся. Она вздохнула. «Да нет, я сама знаю, что одета плохо, но у нас так мало этих франков. Вчера Федя даже заложил пальто и часы, но сегодня, слава богу, пришли деньги, и мы все выкупили. Здесь ему хорошо. И болезнь его редко мучит. Коли увидите, она назвала несколько имен наших родственников, расскажите им, я добилась своего счастья. Это такое счастье, несмотря ни на что». И Анна Григорьевна обрушила на меня, весьма мало ей знакомого, все подробности своего бракосочетания. Как я понял, потом она копировала, это бывает в счастливых семьях, главную привычку мужа, ошеломлявшую откровенность с малознакомыми людьми. Я чтил Федора Михайловича и потому потом в гостинице записал все аккуратно в дневник. Теперь, когда Достоевский признан великим писателем, я рад, что, уничтожая дневник в дни революции, не посмел сжечь эту запись. Аня глядела на меня своим круглым смешным личиком и страстно с его интонациями шептала: «Представьте себе, милый Алеша, все случилось после того, как мы с Федей закончили работу. За 3 недели Федя, точнее, тогда он был Федор Михайлович», она счастливо рассмеялась, «продиктовал целый роман. Это замечательный роман, Игрок. Надеюсь, вы прочтете. И вот за прощальным чаем Федя вдруг спросил меня: «Голубчик Аня, как вы думаете, счастлив ли я?» Я не знала, что ему отвечать, а он замолчал. Потом сказал: «Да нет, счастья у меня до сих пор нет и не было». Признаюсь, Алеша, эти слова меня поразили. Человек почти в старых годах и не имеет до сих пор счастья. И тут он продолжил: «Знаете, Аня, я уже придумываю новый роман, только не знаю финала и прошу вас помочь». Я очень, Алеша, очень возгордилась помогать знаменитому писателю и приготовилась глупое слушать. Он начал рассказывать о герое романа. Чем дальше он рассказывал, даже мне, глупой, становилось ясно, что он рассказывает свою жизнь, суровое детство, ранняя потеря отца и встреча с ужасной женщиной, муки, доставленные ему этой любовью, его одиночество и, главное, страстное желание вновь найти счастье, жажда новой жизни. Милый Алеша, его последние слова в том разговоре буду помнить до смерти. Представьте, голубчик Аня, что этот человек, преждевременно состарившийся, больной неизлечимой болезнью, хмурый, подозрительный, правда, с нежным сердцем, но не умеющий высказывать свои чувства. Писатель может быть даже талантливый, но неудачник, так ничего и не успевший. Будучи на 6-м десятке, он ни разу в жизни не воплотил свои идеи в формах, о которых мечтал. И вот он встречает на своем пути девушку ваших лет и влюбляется, назовем ее Аней. Клянусь вам, в эту минуту я так заслушалась и совершенно забыла, что меня зовут Аней. Я не могла и подумать, что рассказ имеет ко мне отношение. Я представила себе, как хороша должна быть его избранница. Я придаю большое значение красоте, и как же я была глупа! Я спросила: «А хороша ли собой ваша героиня?» «Не красавица, но очень недурна. Я люблю ее лицо. И вот здесь мой главный вопрос, голубчик Аня. Возможно ли, чтобы такая молодая девушка, столь отличная от писателей по характеру, и, что еще важнее, по летам, могла его полюбить? Не будет ли это психологической неточностью в моем романе?» «Я уверена, может и полюбит. Ведь ваш писатель через все испытания сохранил главное — добрую душу и Бога в сердце». «Значит, вы серьезно верите в это?» И такая в этом вопросе была тоска, такая боль. Тут еле слышно он мне сказал: «А теперь представьте, что этот художник — я. И это я признался вам в любви, и это я прошу вас быть моей женой. Что бы вы мне ответили?» Я заплакала, он испугался, а я закричала ему сквозь слезы: «Я бы ответила, что я вас люблю, люблю, люблю». И я сама, милый Алеша, бросилась ему на шею. Впоследствии я много думал над этой историей. Федор Михайлович был на четверть века старше ее. Он страдал эпилепсией, да и характер у него, не дай бог. Но Аня, к общему изумлению всех наших родственников, любила его беззаветно. Как и все эпилептики, он был чрезвычайно чувствен. И она, видно, тоже, несмотря на всю свою невинность. Видимо, он успешно разбудил вулкан и успешно с ним справлялся. Достаточно было посмотреть на нее, когда он брал ее за руку. У нее горели глаза, как говорили в те поры, кошачьим мартовским огнем. Самое удивительное, она, будучи в два раза его младше, обращалась с ним как с ребенком, так что она была сразу ему матерью и ребенком, и бесстыдной грешной любовницей. Тайна гармонии подобных браков. Но обо всем этом я думал потом, а тогда она еще что-то рассказывала, но я уже не слушал ее, ибо в кондитерскую вошел он. Я поблагодарил за родственную откровенность, пожелал ей счастья и, сославшись на дела, покинул ее. Она так и осталась сидеть с тортиком и счастливой, глупой улыбкой. Мы шли с Нечаевым по Женевской улице. «Что за дама, с которой вы беседовали? Я откуда-то ее знаю?» «Конечно, знаете». И я напомнил ему о давнем знакомстве с Аней и рассказал о неожиданном ее замужестве. «Так, так. Он женился на этой курице. Ну что ж, сия понятно. Он ведь изверг, судя по его творениям, мучитель, и ему вот такая безответная, да еще с невинно молодым телом, ох, как нужна. Над ней измываться сколько угодно можно. Нам, русским, это главное в женщине». Он на мгновение задумался, потом сказал: «Я хотел бы, молодой человек, чтобы вы познакомили меня с ним». «Ни за что», — закричал я, — «я объясню вам, за что». «Зато, юноша, чтобы мы побыстрее вас оставили в покое, в конце концов. За это вы и будете выполнять то, что я вам говорю». «Не беспокойтесь, я вас не подведу. Клянусь, при встрече не пророню ни звука. Буду сидеть и только слушать». «А когда наступит? В конце концов?» «Об этом скоро узнаете. Итак, вы представите меня новому родственничку. Вы, надеюсь, знаете, что родственничек ваш был революционером, сидел в Петропавловской крепости, где я сидел, только в прежних, комфортных условиях. Это что, стоять за правду?» «Ты за правду посиди!» — засмеялся. «На эшафоте ждал петли, так что мне весьма интересно посмотреть, во что превращаются с возрастом наши бывшие. Как вчерашний революционер становится оплотом трона и глашатаем мракобесов. И знакомство с таким мракобесом весьма полезно для господина Орлова. Это моя нынешняя фамилия, ибо будет очень рекомендательно для русских властей. Но это мечты о будущих наших делах. А сейчас примемся за сегодняшнее дело». Мы взяли извозчика и отправились к старику Бакунину. По дороге он сказал: «Не забудьте рассказать, как любят его в Саратове». И хохотнул. «Вы повторяетесь, Сергей Геннадьевич. Никогда не смейте делать мне замечания, юноша!» Тотчас бешеные глаза. «И не забудьте главное. Ваш кружок — это целая организация. 300 человек, разделенных на пятерки. Пятерки — боевые группы, много офицеров. Он ведь сам офицер. Ему приятно. И посмейте все это не запомнить». Бакунин жил в скучном женевском доме около небольшого фонтана. Мы вошли в дом. Человека, которого сажали в самые страшные тюрьмы, мы застали за роялем. Он играл Шопена. Поднялся. Великолепный рост, гигант с длинными седыми волосами, отличная выправка русского гвардейца. Вспомнил отца. Изящные руки, поношенный сюртук, застегнутый не на ту пуговицу. Поздоровавшись и продолжая играть Шопена, спросил: «Не правда ли Женева отличается от любимой родины? Президенты кантонов, члены парламента, как обычные смертные, без всякой охраны ходят по городу. Никакой нашей оперной гвардии, никаких казаков, никаких жирных вельмож, увешанных орденами. Вы можете зайти в кафе и увидеть самого президента кантона. Точнее, вы его не заметите. Он будет сидеть, как простой смертный, и терпеливо ждать официанта. Учтите, юноша, сюда, как в Ноев ковчег, собрались мы все, участники поверженных европейских революций. И заметьте, они никого из нас не выдают. Они не борются ни с какими идеями. И при этом почему-то у них нет никаких потрясений, которые так недавно охватили страны с могучими армиями, цензурой, бюрократией. Нечаев нетерпеливо грыз ногти, наконец сказал нарочито грубо: «Заканчивайте вашу мерехлюндию, Михаил Александрович. И главное, перестаньте мучить мои уши сентиментальной музыкой. Я привел вам не гостя, которого надо занимать. Я привел революционера». Бакунин посмотрел на мерзавца воистину влюбленными глазами, но, заметив мою реакцию, сказал: «Да, мой мальчик», — так он его называл, — «не понимает музыку, но зато понимает беспощадную музыку революции, значит, вы из Саратова. Итак, даже в глуши, как сказал мне мальчик, зреет революция. Что ж, я всегда верил в русского юношу, но будет ли она достаточно жестокой и последовательной?» Я уже хотел ответить про боевые пятерки, но он мне не дал. Помню, он все время говорил сам: «Необходимо думать только о том, как быстрее создать силу, готовую все разрушить». Ласковым голосом продолжал он: «Ситуация нынче в мире весьма обнадеживающая. Это прежде всего достижение техники, это новые средства уничтожения и, конечно, новая жестокая революционная молодежь. Старики в революции негодны. Это можно увидеть на примере Герцена. Они старчески жалостливы и полны христианской благоглупости. Революционеров в определенном возрасте надо непременно отправлять к праотцам», — сказал он, глядя своими удивительно добрыми глазами. И сам засмеялся и продолжал: «Каковы ваши задачи? Снабдить тайные общества последними техническими достижениями века. Обратите внимание ваших саратовцев на любопытный процесс, который идет нынче в Голландии. Вы не слышали про марсельское дело? Не так давно по выходе из гавани Голландии в открытом море начали тонуть корабли. Оказалось, мерзавцы-судовладельцы страховали свои ветхие суда. А потом с помощью часового механизма взрывали их в море динамитом. Адская машина. Вот как оказывается просто. Спасибо негодяям за подсказку. Динамит и железные дороги – две революционных приметы нашего века. Достаточно подложить на любом участке железной дороги или в доме, да что там в доме, можно и во дворцах». Он опять радостно смеялся детским смехом. Старый ребенок, мечтающий о крови. Этот его детский смех до сих пор звучит в ушах. В этот момент горничная принесла поднос с хлебом и колбасой и несколько бутылок русской водки. «Начнемте трапезу», — сказал он. Я отказался, но он и Нечаев дружно принялись за еду. Он ел колбасу большими кусками, запивая вином, поймал мой взгляд. «Мне противны здешние привычки, эта филистерская медленность, с какой благодушный обыватель напивается допьяна, поглощая вино маленькими дозами. Хороший стакан водки приводит к той же цели быстро и решительно. Как я ненавижу эту рассчитанную умеренность, умышленно медленный темп наслаждения. Вот это и есть учение Маркса. Все у него постепенно. Мещане, мещане. А по мне, сегодня же можно и нужно зажечь Россию. Россия дика, не испорчена цивилизацией. Основная черта, свойственная нашему Отечеству, — наивное чувство братства. Коммунизм у нас в крови. И еще революционность, тысячелетняя ненависть мужика к своим мучителям, господам». И добавил все так же: «добро, счастливо». И еще: «В русском народе есть детская, демонская любовь к огню. На этой любви к пожару Ростопчин построил свой план защиты Москвы. Так что, господа саратовцы, крестьянина нужно и можно убедить сжечь поместье господ со всеми их богатствами и самими господами». Он залился звонким добрым смехом. «И что еще очень важно, чтобы вы, молодежь, понимали важность разбойного элемента в русской революции. Со времени основания московского государства разбойник у нас — герой, защитник, мститель народный, враг государства. Но нам не нужны идеальные разбойники типа Пушкинского-Дубровского. Нам нужны русские, разбойные, кровавые артели типа Степана Разина. Яд, нож, петля. Революция все освещает. Это назовут терроризмом. Нам все равно. И опять засмеялся лучисто, нежно, и добавил. Мальчик все это понимает. Он истинный мой ученик. Запалим пожар в России, и оттуда пожар перекинется на весь мир. Мы уничтожим все то, что освящено европейской цивилизацией. Все столицы от Лондона до Парижа и Вены подлежат огню. Привести в движение эту разрушительную силу — вот сегодня цель, единственно достойная разумного человека. И все это с детскими, добрейшими глазами. Но упоенный рассказом о грядущих ужасах, он тем не менее заметил, как я прикрывал глаза от яркого света. После чего весь оставшийся час он заботливо держал свою огромную ладонь против резкого света лампы, продолжая рассказывать об уничтожении цивилизации. Я буду выступать завтра на Конгрессе Лиги мира и свободы, но это в последний раз. Я ее покидаю. Это сообщество глупцов, решивших остановить надвигающуюся в Европе великую войну, но остановить ее невозможно. В Европе существуют великие империи – Пруссия, Австрия, Франция, Россия. Как их остановишь, если вкус наживы делает их безумными? Только разрушив их. Но для этого не стоит препятствовать войне, чтобы человечество обрело мир. Нужна новая и разрушительная война. Таков парадокс, засмеялся. Мы часто спорим с Марксом о России. Немцы – самые большие теоретики в мире. Они все время учатся и даже на страшном суде предъявят баллы за успеваемость. Маркса не интересует реальная революция. Ему куда важнее доказать, когда и почему она должна быть. Немцы ценят во всем порядок, и революция должна протекать по порядку. Сначала буржуазная, и только после нее цвайн-колонна-маршир, пролетарская. Есть общеизвестная фраза «Немцы никогда не совершат революцию, ибо не смогут захватить даже вокзал, не запасшись перронными билетами». Долго хохотал. «Нет, я определенно хочу ему показать вас. Мы поедем к Марксу, и вы расскажете ему о молодой России, готовой к революции. Вот будет для него сюрприз. Не угодно ли этот финик вам принять?» На обратном пути Нечаев говорил в восхищении. «Великий старик, мы с ним сейчас сочиняем памятку революционера. Я предложил именовать ее «Катехизис революционера». Все не мог забыть преподавание закона Божьего. Послушайте, сударь». И под мирным женевским небом на набережной Женевского озера зашептал. «Революционер — человек обреченный». У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым интересом, единой мыслью, единой страстью — революцией. Все нежные чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже чести должны быть задавлены в нем единую страстью революционного дела. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель – беспощадное разрушение. И с ненавистью глядя на мирную толпу, вот если бы все это перевести мещанам-швейцарцам. Он, да и я тогда, мы не могли представить, что они спокойно все это выслушали бы. И только сказали, что делать? Такие у этих людей странные убеждения. «Но визит к вашему родственнику за вами», — сказал Нечаев. «Я все думаю, он сейчас на хорошем счету в правительстве. К нему наверняка ходят курьеры, носят гранки. Много людей толчется в доме, и знакомые отменные, господин Победоносцев и прочая сволочь. Нет, жить рядом с ним весьма рекомендательно. Вот в таких местах и надо организовывать нелегальные квартиры. Я наивно взял с него клятву не делать этого, и только тогда согласился повести его к обретенному родственнику. Я тогда еще не знал. Обещание для него — пустой звук, ибо у него было одно обязательство — революция. И все, что на благо революции, освобождало его и от слова, и прочих обязанностей. Причем решать, что на благо этой своенравной даме, должен был он сам.